Глава 36. «Интернет пропадает. Обрыв на линии», — напечатала Лиза в чате Зума. «К завтрашнему занятию должны починить». Отправив сообщение, захлопнула крышку ноутбука. Кто же знал, что занятия по гармонии не только перенесут в онлайн, но еще сдвинут на 2 часа, чтобы все успели выспаться? Хорошо, хоть Платон с утра позвонил. Иначе девушка пошла бы к 8 в колледж. Она понятия не имела, что неделю объявили нерабочий. Натягивая сапоги, Лиза услышала сигнал сообщения, но на экране высветилось сообщение от мамы. Она не сразу поверила своим глазам. Перед тем, как разблокировать телефон, она на всякий случай проморгалась и только потом перечитала смс-ку. «У нас с папой коронавирус. Позавчера съездили на КТ, у него поражение легких 40%. Положили в больницу. Представляешь, говорит, не надо, меня жена хорошо лечит. Дурачок. У меня болезнь в легкой форме, не переживай. Не вздумай приезжать домой». Именно это Лизе захотелось сделать впервые за почти 4 года. Домой. Папа наверняка тоже очень хочет домой. Он так боится больниц. Всегда ждет до последнего в надежде, что само рассосется, только бы не идти к врачам. Маме даже пришлось научиться делать уколы. Как он там, ее бедный папочка? Но что толку приезжать? Как она может помочь? Болеть сейчас нельзя, до конкурса осталось совсем чуть-чуть. Она и так пропустила несколько дней занятий. Такого раньше не случалось, даже при самом тяжелом гриппе. Что там? Лиза играла по 6 часов всегда. И в день рождения, и в Новый год. Взять и перечеркнуть все разом? Кому от этого станет лучше? Она вдохнула на 2 счета, выдохнула на 4. Быстро напечатала ответ и заблокировала мобильный. Перед выходом из дома девушка впервые надела маску. Если родители заболели в маленьком городке, насколько же сейчас опасно находиться в областном центре? Полинин дядя, в отличие от нее, похоже, новости смотрел. Когда она настояла на встрече в людном месте, предложил ближайший супермаркет. Платон сказал, что на улице задерживают всех, кто выходит из дома без крайней необходимости. Если живешь в одном районе, останавливают в другом, тут же арестовывают. Хорошо, что не придется испытывать судьбу. «А может, и придется», — прошептала она в маску, оказавшись на пустынной улице. Каждый стук каблуков по брусчатке оглушал в тишине. Девушка затаила дыхание, подходя к углу дома. «Кто может поджидать Лизу там сегодня?» Задышала снова, только когда подняла голову и увидела, что с балконов ее провожают внимательные взгляды соседей. Неудивительно. 30 марта, а солнце пригревает, как в июне. Жалко, что когда исчезла подруга, было еще темно и шел мокрый снег. Никому бы и в голову не пришло по собственной воле высунуться из квартиры. Иначе кто знает, что они могли бы увидеть? Возможно, Полинин дядя ей расскажет. Когда Лиза добралась по безлюдной улице до супермаркета, он уже прогуливался между прилавками. Медицинская маска не до конца прикрывала его лицо. Щеки и подбородок под нее не влезли. Вместо приветствия он протянул Лизе телефон. На экране было сообщение: «В музыкальной шкатулке. Позвони мне». «Вот кому звонить?» У Любки спросила, она не знает ни про какую шкатулку. «Это что, от Полины?» «Тише ты! Громкая какая! Мало ли кто услышит!» «Когда она это вам прислала? После 27 февраля?» «На днях. Смотри, вот, 25 марта, среда». «Жива!» Лиза на секунду прикрыла глаза. «Так, они приходили в пятницу 27-го, а номер? Вы его знаете?» «Знаю. Это ее второй». «Второй телефон? Но зачем он ей? Вы пробовали на него звонить?» «Пробовал. Выключен. Кто к тебе приходил?» «Трое мужчин. Один молодой, чуть за 20. Другому около 40, худой, с залысинами. Третий взрослый, но одет был, как мой ровесник. Вы их знаете?» «В лицо не знаю», — огляделся по сторонам дядя. «Здесь никого из них нет». «Здесь, кроме нас и продавцов, в принципе, никого нет». «Не в магазине, а вообще. На улице, по дороге». «Нет, я с тех пор их не видела. Расскажите уже, что вы знаете». «Значит, они деньги не нашли? А что еще там лежало?» «Не смогли», — проигнорировала второй вопрос Лиза. «Сначала она узнает правду, а потом уже решит, что рассказывать». «И я бы не нашла. Я вообще не верила, что деньги реально существуют, пока вы не сказали про шкатулку». «Так кто эти люди? Как Полина с ними связалась?» «Это долгая история. Может, пойдем куда-нибудь отсюда?» «Из дома можно выходить только в магазин или аптеку. Я в аптеку не хочу». «Ну да, ну да. В общем, подойди ближе и слушай, я громко говорить не буду. У меня дочка пропала. Полина тебе рассказывала, наверное». «Про вашу падчерицу?» — шагнула к нему Лиза. «Да какая нахрен?» — почти закричал дядя, но тут же понизил голос. «Какая нахрен падчерица? Родная она мне. Я ее с пеленок, считай, вырастил. На 1 сентября банты завязывал. Коленки ей зеленкой мазал, когда эта дурында на деревья лазала. Экстрима с детства ей хотелось. Нашла приключений на свою». Он откашлялся и снова огляделся. Лизе и самой начало казаться, что их подслушивают. «Короче, как выросла моя Янка, так на гульке стала бегать с мажорками местными. Только они никакие не мажорки были. Мы с ее мамкой потом это поняли, но поздно уже. Шприцы у нее в комнате нашли, жгуты всякие. Хотели дома закрыть, а она сбежала. Звонит через 3 дня, говорит мамке, я уехала с любимым. А мне к тому времени уже рассказали, что у нее кто платит, тот и любимый. И мажорки те проститутками были, понимаешь?» Лиза кивнула. «На иглу ее подсадили и богатым мужикам продавать стали. Ай!» — махнул он рукой. «Сначала хоть мамке звонила, а потом вообще с концами пропала. Я пока ее искал. Такой гадюшник разрыл, подумать страшно. Снаружи красиво, все гламурно, а за шторку блестящую глянешь — ад! Там, кроме моей, столько девчонок хороших сгубили». «Вы узнали, что с ней случилось?» «Да что с ней только не случается. До сих пор. Хорошо, мать не знает, что там с ней делают. Думает, у нее парень наркоман, а она с ним за компанию. Узнала бы, с ума сошла. А у нас младшая еще. «Так ваша дочка жива. И Полина тоже». «Ну, видишь, пишет же». «А Яна вам пишет? Откуда вы знаете, что с ней делают?» «Ох, это долгая история. 3 года я уже ее ищу. Полинка мне помогала очень, а теперь видишь как. Это из-за меня она в беду попала, поэтому говорю тебе, не лезь. Деньги перепрячь. Вдруг все-таки получится ее выкупить, а сама из башки это все выкинь». Он коснулся пальцем ее лба. Вот бы и правда жуткие мысли вылетали из головы, стоило только до нее дотронуться. Однако вместо привычных клавиш перед внутренним взором сейчас стояли блестящие шторы в ресторане. «А если Полина расскажет им, где деньги, а их там не окажется? Они же ее тогда убьют!» «Наоборот. Пока они деньги не нашли, Полина точно жива будет. Поэтому она им и не говорит, куда спрятала. Хочет, наверное, чтобы обменяли ее. А если они выпутают, где заначка, и заберут все? Кранты? Много же там. Что еще нашла?» «Прилично. А как она к этим людям вообще попала?» «Святой детенок, Полина наша! Я попросила, она и пошла». «Куда?» «Туда, где моя терлась. В качалку гламурную, где она с этими мажорками познакомилась. Там не получилось к ним приклеиться, тогда на работу в кабак устроилась, где они гуляли. Светилась там да сям, делала вид, что одна из них. Само собой, ни с наркотой, ни с мужиками никакими не связывалась. Придет, посидит и уйдет. И так полгода почти. Мы все ждали, когда на нее те люди выйдут. Люди, бля. Не люди, что дочку мою. Ай!» Дядя махнул рукой, задев стойку с сухариками. Пачки разлетелись в стороны, но он, кажется, этого даже не заметил. Лиза так и знала. Не спала Полина ни с какими клиентами. А если даже и спала с кем-то, то ради спасения двоюродной сестры. Это гораздо больше на нее похоже. На ту, что на последние деньги кормила бездомных собак. На ту, что и в дождь, и в снег бегала за продуктами старикам. Лиза, конечно, тоже все это делала. Правда, скорее из желания быть не хуже подруги, которую всю жизнь ставили ей в пример, нежели из сострадания. Сама бы Лиза просто не догадалась, что собаки голодны, а старикам тяжело носить сумки. Она быстро собрала с пола пачки. Хотела повесить, но застыла с протянутой к стойке рукой. Попалась Полина, в общем, им на глаза. В доверие втерлась. Не знаю уж, как она это сделала. Мне не рассказывала. Только в то утро они ее пригласили. Я умолял, подожди, ты не иди одна. Она ответила, нет, дядя Женя, они торопятся, я выхожу, а вы меня догоняйте. И что ты думаешь? Летел, как чеканутый, через весь город, 5 раз думал, что сейчас разобьюсь. Приезжаю, нет ее там. И машины их тоже нету. Его без того красное лицо стало пунцовым. Маленькие голубые глаза заблестели. Он смахнул кулаком скатившуюся слезу. «А почему вы не рассказали об этом полиции? Ее же ищут, может...» Дядя Женя затряс головой. «Нельзя. Там у них свои люди есть, я точно знаю. Когда одна из девчонок сбежала, то к ментам за помощью пришла, а они ее обратно отвезли». Он потер лицо ладонями. «Одна из девчонок? Их что, много?» «Хватает, Лиз. Не хочешь среди них оказаться, даже виду не показывай, что знаешь». «Слушайте, в шкатулке вместе с деньгами лежали ключ и записка с адресом почты и паролем. Я проверила, пароль не от почты. К соцсетям тоже не подходит. Мессенджеры привязаны к номеру телефона. Без СМС не войти». «Понятно. Дай мне бумажку ту, подумаю, что с ней делать». «Есть варианты? Давайте я попробую». «Да откуда у меня варианты?» — вздохнул дядя Женя. «А ключ? Какой? Большой, маленький?» «Обычный, как наши от квартиры. Но к замкам не подходит, я проверила. Не знаете, от чего он?» «Понятия не имею». Он покачал головой. «Но его ты тоже на всякий случай перепрячь вместе с бумажкой. И не в квартире. Если снова придут, пусть лучше не найдут ничего. Скажи им тогда, что дядька Полинин приходил, все забрал. А я уже дальше с ними поговорю».